66. С детства Тимофей очень любил писать. Каллиграфии его приохотил отец Василий, священник церкви в селе Соколовка, который был единственным учителем в местной церковно-приходской школе. Самым первым из окрестных учителей батюшка выхлопотал для школьников небольшие черные досочки в деревянной оправе размером с большую книжку. Они назывались аспидами. Маленький Тимошка не понимал, что значит это загадочное слово. Поэтому дощечка казалась ему предметом таинственным и полным секретов. Да и как иначе, если при ее помощи можно было поведать последнюю новость соседу по парте Петьки или подружке Любки? Стоило взять в руки заточенный мелок и вывести на блестящей черной поверхности нужные буквы. Буквы у него получались лучше всех в классе, ровные, с выразительным нажимом на спинке, взявшись за руки, они дружно бежали одна с другой, сплетаясь в слова. Урока не проходило, чтобы отец Василий не похвалил Тимошку за усердие. «Ай да Петров!» — нахваливал он его, поглаживая по голове большой белой рукой, вкусно пахнувшей ладаном. «Помяните мое слово, ребятки! Не пустым человеком наш Тимоша вырастет. Бог детей за труды в учебе всегда вознаграждает». Много позже Тимка узнал, что аспидом называется черный камень. Сланец, с которого были напилены доски. Никакой таинственности. Да, писать-то он любил, а вот стирать написанное чернилами никогда не приходилось. Тимофей вздохнул, придвинул к себе поближе свечу, оставшуюся от старых запасов, и прислушался. В доме тишина. Все спят. Это хорошо. Никто не должен помешать такому важному делу. Неслышно, повернув ключ в замке письменного стола, Тимофей вынул из настольного ящика свою охранную грамоту, положил перед собою и внимательно перечитал, определяя на глаз цвет и плотность чернил. Мандат выдан ТОВ Тимофею Петрову Макееву. В связи с тем, что ТОВ Петров Макеев оказал революции неоценимые услуги, он находится под охраной народного государства и подлежит аресту только с санкцией Совета народных комиссаров. Подпись. Председатель Совета народных комиссаров В.И. Ульянов Ленин. Вытравить предстояло его имя и фамилию. 35 букв. И угораздил же его иметь столь длинные личные данные. Вот у них в гимназии был мальчик. Ян Сыч. Коротко и ясно. Подчищать документы с такими характеристиками одно удовольствие. Хотя нет, тогда на освободившееся место было бы невозможно вписать новый Сергей Тараканов. Для начала надо было поэкспериментировать на другой бумаге. Тимофей пошарил в столе. Под руку попался листок, на котором почерком Зиночки был записан рецепт лимонного кекса. Отлично. Видимо, придется в ближайшее время обойтись без кекса, тем более что в городе нет ни муки, ни масла, не говоря уже об экзотических лимонах. Обмакнув слабый раствор хлорной извести иглу для инъекции, Тимофей принялся методично вытравлять написанное, едва касаясь темно-фиолетовой строчки. Слова «взять полфунта сливочного масла» вывели из бумаги неаккуратно, с потеками. А вот мука и изюм исчезли с листа уже без всякого следа. Вытянув руку вперед и удовлетворенно полюбовавшись на плоды своего труда, Тимофей принялся за мандат. Точка за точкой, буква за буквой, бумага медленно очищалась, чтобы вскоре принять другую надпись. С таким документом Серже будет нетрудно перейти границу. Перед подписью своего главаря Ульянова Ленина не устоит даже самый закоренелый большевик, не посмеет. Сквозь колеблющийся свет свечи Тимофей взглянул на часы и удивился. Оказалось, что он корпит над подделкой документа уже третий час подряд. Совершенно не заметил, что время давно перевалило за полночь. И еще пару часов взойдет солнце. К рассвету документ должен быть готов. В 6 утра Серж обещал зайти за Николенькой. Тогда Тимофей отдаст ему свою охранную грамоту. С ней отец и сын Тараканова будут в совершенной безопасности. Представляю, как удивится Серж, когда я вручу ему мандат, — подумал Тимофей, воображая изумленное лицо друга. Ему было совершенно не жалко расстаться с документом, гарантирующим ему защиту от произвола. Тимофей был даже рад, что избавится от большевистской бумажки с тремя печатями. Формулировка, оказал революции неоценимые услуги, представлялось ему отвратительной. Сама мысль о том, чтобы оказать какие-то услуги кровавой революции, превратившей народ страны в бессмысленное и запуганное стадо, а цветущие города и деревни в умирающие поселения, была невыносима. Тем не менее, непостижимый поступок Клавдии, склопотавшему охранную грамоту, не переставал занимать его думы. Неужели бесстрашная комиссарша испугалась проклятия 10-летнего Ваньки? Как же он ей сказал, чтоб ты сдохла, ведьма? Да, именно так и выкрикнул. Сразу после этого товарищ Ермакова изменилась в лице и внезапно ушла, никого не арестовав. Загадочный случай. На стол упала косая тень, едва слышно подошла Зиночка, осторожно ступая по полу босыми ногами, так чтобы не скрипнула ни одна половица. — Ты все пишешь? Заглянув через плечо, она чуть замерла, положив руки на плечи Тимофея, но промолчала, лишь слегка согласно кивнула. — Я знала, что ты так сделаешь. — Знала? Наклонив голову, Тимофей щекой прижал к плечу Зинину ладонь. — А откуда ты знала, если мне самому только вчера пришла в голову мысль подделать фамилию на мандате? Зинины глаза заискрились лукавством, как в юности, когда она хотела сделать сюрприз и не могла сдержать чувств. — Я была уверена, что ты обязательно найдешь выход из положения, чтобы наш Николенька не подвергался опасности. Тимофей снова потянулся к бумаге, но уже теперь с пером. — Если ты будешь стоять над душой, я обязательно сделаю кляксу. Поцеловав его в макушку, Зина немедленно испарилась, а в груди у Тимофея стала расплываться блаженная теплота. Зина одобрила его поступок. Она тоже считает, что мандат сослужит Сержу с Николенькой хорошую службу и, возможно, спасет им жизнь. Деревянная ручка с новеньким стальным пером, едва касаясь бумаги, четко Иронов вписала ими Сержа в мандат. Уроки каллиграфии пригодились. Время приближалось к 5 часам утра. Видимо, уж поспать не доведется. Но задуманное было успешно выполнено, и если повезет, то после завтрашнего дня Серж с Николенькой перейдут границу с Финляндией, а еще через неделю окажутся в Гельсингфорсе. Интересно, вернутся ли когда-нибудь они в Россию или так останутся жить на чужбине? Разбросала революции русский народ, пустила по миру, и Всеволод поди знай, где сейчас. А уж про крысию думать страшно, какова ее судьба. Кто она против революционной стихии? Веточка на ветру. Тимофей нашел взглядом портрет князя, где Всеволод был сфотографирован в полный рост в военной форме офицера 23-й артиллерийской бригады. Стройный, элегантный, со сдержанной улыбкой и чуть-чуть грустными, красивыми глазами. — Севка, крысенька, живы ли вы? Если бы Тимофей мог знать, что в эту самую минуту Всеволод с Кристиной ощущали себя счастливейшими из смертных.